В мысленной близости Пушкина с Овидием есть смутное сходство с тем, что пережил он в мистическом общении двух вдохновений, которое навсегда связало его с Жуковским. «И молниенной струей душа к возвышенной душе твоей летела». Овидия Пушкин до конца жизни поминал с тем своеобразным оттенком благодарной нежности, которым отмечены все его подлинные дружеские связи. За год до своей смерти Пушкин писал: «Книга «Тристиум» не заслужила такого строгого осуждения. Она выше, по нашему мнению, всех прочих сочинений Овидия, кроме «Превращений». Героиды, элегии любовные и самая поэма «Арс Аманди», мнимая причина его изгнания, уступают элегиям понтийским. В сих последних более истинного чувства, более простодушия, более индивидуальности и менее холодного остроумия. Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли, сколько живости в подробностях, и какая грусть о Риме, какие трогательные жалобы. Пушкин в Бессарабии своими дуэлями и дурачествами оправдывал каламбур Вяземского «бес арабский». Но он всегда был неуловимым протеем, и самый меткий остряк не мог бы определить его одним словом. При всей внешней беспечности жизнь Пушкина на юге была полна творчеством и трудом. За первые три года, август 1820 и июль 1823 года, он написал около сотни стихотворений, четыре поэмы, начал самое крупное свое произведение «Евгения Онегина». Первые месяцы он ничего не писал, кроме эпилога к «Руслану и Людмиле». В Крыму он начал снова думать стихами, и там же начал «Кавказского пленника», которого кончил в феврале. Кроме поэмы, за эти полгода написал он еще ряд стихотворений, но главная сосредоточенность отдавалась пленнику. Когда художник кончает крупное произведение, вобравшее в себя немало творческого напряжения, он часто испытывает пустоту. Но в голове Пушкина уже теснились следующие образы. И «Бахчисарайский фонтан», этот литературный близнец «Кавказского пленника», и «Онегин» вставали в его воображении. И даль просторную романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. «Кавказский пленник» не утомил, не истощил, а точно разбудил его вдохновение, поднял целую бурю слов, образов, рифм. Кончив поэму, Пушкин написал Дельвигу: «Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы, но что теперь ничего не пишу, я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые. Чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями?» 23 марта 1821 года. Как это, так и письмо к Гнедичу, писанное на следующий день, наполовину в стихах. В них сходный быстрый и своеобразный ритм мысли. Шесть месяцев работы над пленником пустили в ход машину творчества. Все скорее, все чаще Пушкин думает стихами. Все больше тянет его поговорить с поэтами, с парнасскими братьями, с Дельвигом, Гнедичем. Послание поэту Федору Глинке, когда средь оргий жизни шумной меня постигнул остракизм, обыкновенно относят к 1822 году, хотя возможно, что оно писано раньше, в ответ на стихи самого Глинки, напечатанные в «Сыне Отечества» в 1820 году, вскоре после высылки поэт, когда он особенно ценил всякое проявление участия. «О, Пушкин, Пушкин, кто тебя учил пленять в стихах чудесных? Судьбы и времени седого, не бойся, молодой певец, следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений». Не похоже на Пушкина, чтобы он два года обдумывал ответ на это нескладное, но очень сердечное приветствие. да и в его послании Глинке отголоски настроений 1820-21 годов. «Без слез оставил я с досадой венки перов и блеск Афин. Пускай мне дружба изменила, как изменяла мне любовь». Это очень похоже на измены ветреной Дариды и на «Я вас бежал, изменницы младые». Черновик послания к Глинке вписан в тетрадь раньше послания к Дельвигу. Это еще ничего не доказывает. Черновики Пушкина — хронологические иероглифы. Стихи, рифмы, звукосочетания врывались со всех сторон, озаряя, раскрывая окружающую жизнь и сложную, многообразную, вечно подвижную душу поэта. Он писал поэму или крупное стихотворение, работал, отделывал, ежедневно возвращался к нему и тут же, иногда на полях, иногда среди текста, записывал варианты начала, концы, совершенно не связанных с главной темой строф, которые уже бегут, торопятся, звучат. Точно боясь, что они уплывут, как облака растают, оборвутся, Пушкин начерно заносил их. Иногда сразу отделывал, иногда возвращался позже, даже несколько лет спустя. Расточительный повеса в жизни, в поэзии домовитый хозяин, у которого никакой запас не пропадает. Одна такая запись есть на полях кавказского пленника. Пушкин в пленнике хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века. Горчакову, 1821-22 годы. Душевная старость была чужда Пушкину. Но бывали у него полосы подавленности и горечи, когда ему было легче понять и передать модную разочарованность, как соблазнительно, как ярко описанную Байроном. В «Кавказском пленнике» быстро крепнущая рука поэта искусно переплела собственные переживания с чувствами и мыслями молодого поколения, тронутого романтизмом и разочарованностью. Это настроение еще не раз прозвучит в его южной поэзии, но именно в первой поэме, писанной после ссылки, Пушкин с особенной полнотой выразил горечь личного опыта. В «Цыганах», как и в «Евгении Онегине», поэт выходит на простор, захватывает типичные черты своего поколения. В «Пленнике» он преодолевает горечь собственного разочарования тем, что находит для нее словесное выражение. В этом стремлении найти математически точную и математически краткую формулу для своего душевного состояния Пушкин не довольствуется монологами пленника во второй части и, не останавливая работы над самой поэмой, не прерывая творческого процесса, набрасывает лирическую элегию, где кристаллизовано тоже настроение. След этого своеобразного почкования стиха от стиха сохранился на полях тетради номер 2365. Рядом с исповедью разочарованной души, без упоений, без желаний, я вяну, жертвую страстей, Пушкин торопливым мелким почерком записал: «Я пережил мои жел, я раз, остались мне одни страд, плоды душ, безмолв, ж, вл, живу и жду». Это начало строчек, отрывистые перепевы той элегии, которая потом приобрела такую широкую известность. «Я пережил свои желания». Несколько месяцев спустя, окончая поэму, он переправил, отточил эти обрывки, притворил их в элегию. В черновой тетради она называется «Элегия из поэмы «Кавказ» и помечено 22 февраля 1821 года. Каменка. Пушкин напечатал ее только 2 года спустя, в 1823 году. Для издания 1826 года вторую строфу, которая начиналась словами «безмолвно жребию послушный, влачу страдальческий венец», он переделал, под бурями судьбы жестокой, увял цветущий мой венец. Так нередко в позднейшей переработке он смягчал, затенял первую, более личную редакцию. Подобные изменения тоже затрудняют исследование хронологии его творчества. Она не установлена, да вряд ли и будет установлена для пушкинского текста. Пометки Пушкина часто не облегчают, а затрудняют работу исследователей. Например, весной 1821 года он написал «Музу» «В младенчестве моем она меня любила» и напечатал ее в том же году в «Сыне Отечества» с пометкой «Кишинев» апреля 5-го 1821-го. Но у Анненкова в руках был автограф, помеченный 14 февраля 1821 года. Весна 1821 года занимает особенное место в истории его творчества. Для биографа было бы очень важно знать, где коснулось опять поэта божественное дыхание — в гостеприимной Каменке, где он был в феврале, или в проклятом городе Кишиневе. А Пушкин поставил две разных даты. Затрудняет хронологию и многократная обработка почти всех стихов. Несмотря на то, что рифмы запросто с ним жили, несмотря на то, что были целые полосы в жизни Пушкина, лицей, первые годы на юге, осень в Болдине, когда он чуть не сплошь думал стихами, несмотря на прирожденную, воздушную легкость песенного ритма, Пушкин с ранней молодости и до конца жизни был тружеником, упорным и усидчивым. От «Кавказского пленника», которого он писал полгода, есть 4 автографа. В записной книжке, которая хранится в Петербурге в публичной библиотеке, есть черновая, которая в академических комментариях так описана. Можно думать, что это есть не только первоначальная редакция, но и первый очерк поэмы. Правда, в начале имеется заглавие на отдельном листе, эпиграфы, затем первая страница написана почти без помарок, сначала цифрами обозначены отделы поэмы, но очень скоро рукопись приобретает вид, характер первоначальной черновой, с нередкими повторениями одних и тех же мест, с недоконченными стихами, с недописанными словами, с бесчисленными поправками. Надо прибавить, что сама поэма идет в тетради не подряд, прерывается другими произведениями. Потом, уже в исправленном виде, Пушкин переписал пленника в две другие тетради, в так называемую Чагодаевскую тетрадь и в тетрадь, которая хранится под номером 2365 в Румянцевском музее. Во всех автографах много поправок. Сохранился и 4-й автограф. Это набело переписанный в отдельную тетрадь текст, посланный Гнедичу для печати. Он хранится в Петербурге, тоже в публичной библиотеке. С терпеливым упорством мастера подбирал, рассыпал, развязывал и снова связывал молодой Пушкин, собранные его музой Кавказа дикие цветы. Дошедшие до нас тетради сохранили только часть этой работы. «И тайные стихи обдумывать люблю». Так определял Пушкин зарождение еще неясного ритма, который сердце наполнял святым очарованием. Весной 1821 года написал он «К моей чернильнице» слабое, старомодное стихотворение. Если бы не стояло под ним 11 апреля 1821 года, его легче было бы отнести к подражательным лицейским посланиям, но в стихотворении есть любопытное указание, что когда Пушкин садился писать, он не всегда знал, что напишет. «Перо в чернильнице находит концы моих стихов и верность выражения, то звуков или слов нежданное стечение, то странность рифмы новой». 1821 год. Выражение «садился писать» не совсем применимо к Пушкину. В первоначальной стадии он точно писал под диктовку музы. Так настойчиво, так стремительно звучали кругом него стихи. Он записывал их утром в постели, или на прогулке, или верхом, вообще на лету. За стол он садился только когда с памяти или с листков вносил стихи в одну из тетрадей. Те, кто видел Пушкина за работой, рассказывают об отдельных листках, разбросанных вокруг него. Утренние часы были для Пушкина любимым рабочим временем. Часто он не вставал с постели, пока не кончал работы. В Кишиневе Пушкин еще щедро раздавал свои автографы приятелям, а иногда людям почти чужим. По делам службы приезжал иногда в Кишинев из Екатеринослава чиновник Фадеев. Он останавливался у Инзова и ночевал в одной комнате с Пушкиным, чем был не очень доволен, так как поэт целые ночи не спал, писал, возился, декламировал, летом раздевался и производил все свои ночные эволюции во всей наготе своего натурального образа. Фадеев рассказывает, что Пушкин подарил ему рукопись Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника. Если это правда, то это уже пятый список поэмы. Он отвез их жене, большой поклоннице поэта. Фадеев не говорит, куда девались эти автографы. Возможно, что Пушкин отдал ему часть разрозненных листков. В Кишиневе служил и часто встречался с Пушкиным Вельтман. Романист, археолог, отчасти поэт, он был человек неглупый, наблюдательный, даровитый и оставил любопытную запись о поэте. По словам Вельтмана, русских Пушкин пленял своей поэзией, а молдавское общество покорил живым нравом и остротой ума. Происходя из арабской фамилии, в нраве Пушкина отзывалось восточное происхождение. В нем проявлялся навык отцов его к независимости, в его приемах — воинственность, бесстрашие, в отношениях — справедливость, в чувствах — страсть благоразумная, без восторгов и чувства мести всему, что отступало от природы и справедливости. Эпиграмма была его кинжалом. Он не щадил ни врагов правоты, ни врагов собственных, поражал их прямо в сердце, не щадил и всегда готов был отвечать за удары свои. Кажется, в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе, и стены дома треснули, раздались в нескольких местах. Генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько странностей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти, длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и он переехал жить к Алексееву. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город с карандашом и листом бумаги. По возвращении лист весь был исписан стихами. Но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более 10 жемчужин. Из них-то составлялись роскошные нити событий в поэмах «Кавказский пленник», «Разбойники», «Начало Онегина» и мелкие произведения, напечатанные и не напечатанные. Во время этих-то прогулок он писал Ковидию. Другое тоже любопытное описание Пушкина среди его поэтического хозяйства оставил поэт Тепляков. 1 апреля 1821 года он записал в дневник. «Вчера был у Александра Сергеевича. Он сидел на полу и разбирал в огромном чемодане какие-то бумаги. «Здравствуй, Мельмот», — сказал он дружески, пожимая мне руку. «Помоги, дружище, разобрать мой старый хлам, да чур не воровать». Тут были старые перемаранные лицейские записки Пушкина, разные неконченные прозаические статейки, стихи и письма Дельвига, Боротынского, Языкова и других. Более часа разбирали мы все эти бумаги, но разбору конца не предвиделось. Пушкин утомился, вскочил на ноги и схватил все разобранные и неразобранные нами бумаги в кучу, сказал «ну их к черту», скомкал их кое-как и втискал в чемодан. Тепляков попросил у него на память стихи «Старица-пророчица» и небольшую заметку о Байроне. Пушкин эту просьбу исполнил, но прибавил «пожалуй, возьми их, да чур не печатать, рассержусь, прокляну навек». Возможно, что это та заметка, которую он напечатал позже в литературной газете под заглавием «Анекдот о Байроне». Горестно видеть, что некоторые критики вмешивают в мелочные выходки и придирки своего недоброжелательства или зависти к какому-либо известному писателю намеки и указания на личные его свойства, поступки, образ мысли и верования. Душа человека есть недоступное хранилище его помыслов. Если сам он хранит их, то ни коварный глаз, ни приязнь, ни предупредительный взор дружбы не могут проникнуть в сие хранилище. И как судить о свойствах и образе мысли человека по наружным его действиям? Он может по произволу надевать на себя притворную личину порочности, как и добродетели. Часто по какому-нибудь своенравному убеждению ума своего он может выставлять на позор толпе не самую лучшую сторону своего нравственного бытия, часто может бросать пыль в глаза черни одними своими странностями. Литературная газета, 1830 год. Эти слова Пушкина о Байроне можно применить к нему самому. Было бы неосторожно смотреть на его стихи как на подлинный дневник, или даже как на приукрашенную автобиографию. Художник, он пропускал сквозь призму творческого преображения и свою, и чужую душу, что не мешало ему неоднократно в стихах и прозе просить не смешивать ни его самого, ни его знакомых и друзей с его героями. Среди многочисленных контрастов его жизни и характера есть одна особенность, сбивавшая с толку и современников, и биографов. Пушкин был исключительно правдив и в жизни, и в творчестве. С друзьями, даже с простыми знакомыми, случалось ему быть откровенным. Их воспоминания, письма, рассказы, дневники дают указания, иногда очень ценные. Но душа поэта — недоступное хранилище его помыслов. Только его стихи, его рукописи, его письма приближают нас к пониманию развития его ума и характера.